Отнекиваться все равно не было смысла. Многие матросы видели, как я закинул Елисея в пространственную тюрьму. На все вопросы я отговаривался секретной техникой рода, а о них было принято не спрашивать. Придержи его, а потом мы поместим его в тюрьму при Адмиралтействе. Там будут все условия, чтобы содержать такого преступника. Это дело контрразведки, подметил Виталий. Мне плевать, отмахнулся Касаткин. Отдай его мне, Кальмаров. Я сам передам его ТКРУ, когда выясню все, что меня интересует. А взамен, я помогу тебе с долгом рода Кальмаровых. Выгодная сделка, не считаешь? Глава 17. Ни угроз, ни манипуляций. Прямое предложение, которое выглядело вполне выгодно. Тем более, пока мы не оказались во Владивостоке. Сейчас адмирал Касаткин был здесь самым влиятельным должностным лицом. И я, чисто теоретически, мог отдать ему пленника, чтобы тот сам передал того в контрразведку. Но также мог этого и не делать. Тайга, как частная организация, оставляла за собой право самостоятельно транспортировать пленников, взятых ее бойцами. К тому же, не попробует же Касаткин забрать пленного силой, это бы в любом случае обернулось бы для него проблемами, не только боевыми, но и репутационными, да и не получилось бы. Все это прекрасно понимали. Вот только долг, мой род очень много задолжал, этого не будет. Виталий прервал мои размышления. Репутация тайги на первом месте. Мы не торгуем пленными, даже будь они самыми подлыми убийцами. Позвольте юному господину Кальмарову самостоятельно решить, будет ли он спасать безнадежное финансовое положение своей семьи или нет. Сейчас он действует в составе ЧВК «Тайга», а значит подчиняется мне. Точка. О, как рьяно вы защищаете интересы ТКРУ. Напомнить, кто возглавляет ее. Обойдусь, Виталий сжал челюсти. Тогда где ваше самоуважение, господин Амурский? Леопардичи убили братьев вашего отца, а вы защищаете положение одного из них. Голос Касаткина внезапно преобразился, став из сиплого четким и звучным, как гром. Напомнить, какую клятву принес ваш предок, не собираетесь ли вы от нее отказать? Его речь прервалась надрывным кашлем. Зря он использовал магический голос. Но вот Виталий выглядел крайне воинственно. Он крепко сжал кулаки и из-под лобья прожигал взором адмирала Касаткина. «Будь вы здоровы, граф, я бы вызвал вас на смертельную дуэль», — в его голосе прорезался рык. «Впрочем, мы еще вернемся к этому разговору, когда прибудем во Владивосток. Только моя верность военному долгу спасает вас от того, чтобы я смыл грязь, которой вы запятнали мою честь». «Верность долгу», — прохрипел Касаткин. «Ваш долг — отомстить за своих родных, так же как мой, защитить мою страну от хозяина того убийцы. Вы, как наследник своего рода, да и ты, Кальмаров, должны понимать, удар нанесли не по мне и, возможно, даже не по моему клану. Вызов брошен самой империи». Но Виталия этот аргумент не вразумил. «А вот мне стало интересно послушать, что имел в виду Касаткин. О чем вы?» — спокойно спросил я. «Тот диверсант мог спокойно напасть на меня во Владивостоке и либо убить меня, либо пасть от рук моей охраны. Суть не в этом», — он сделал паузу, чтобы отхлебнуть из кружки. «Вместо этого он демонстративно, вместе с ордой этих тварей, напал на Тихоокеанский флот во время боевой задачи. Господа, это была ловушка. Нет, даже больше, измена». Виталий тяжело дышал, но я видел, что он прислушался. Да и я тоже. Потому что понимал, к чему клонит Касаткин. «Хотите сказать, что они выманили нас, чтобы нанести удар по флоту? Не флоту, Кальмаров, а по всей нашей державе. Подумайте, разве горстка пиратов может нанести ущерб Тихоокеанскому флоту, да еще и убить адмирала? Это же красная тряпка для всех врагов России, сигнал о ее слабости. И, поверьте мне, никто бы не стал принимать во внимание мелочи, наподобие огромных акул. Авторитет — вот о чем он говорил. Престиж на международной арене, от которого напрямую зависели отношения между странами. Да, политика – это более высокий уровень, чем двор, полный мальчишек и даже аристократический клан, в котором идет борьба за власть. Но принципы те же. Главный из них – слабого не уважают. А если не уважают, значит могут диктовать свои правила, особенно если у него что-то есть. А у Российской империи добра было предостаточно. Земли, ресурсы, выходы наизнанку, города и промышленность. И если какие-то звери потрепали целую флотилию, защищающую один из ключевых городов страны, значит боевой флот какой-нибудь соседней империи мог сделать гораздо больше. «Вы хотите сказать, что это за этим стоят ТКРУ?» — ледяным тоном спросил Виталий. «Не знаю, покачал головой Касаткин. Но данные о пиратских базах мы получили именно от них. Либо они предатели, либо заглотили наживку, то есть некомпетентны. Что из этих вариантов хуже, решайте для себя сами. Факт в том, что мы не можем им доверять. Поэтому вы пытаетесь подкупить меня, я усмехнулся. Чтобы в случае чего не бояться, что я заложу вас перед контрразведкой. Он хмурился, смотря на меня осуждающим взглядом. Но я видел, что он не отрицает. Потому что это была правда. Ты слишком переоцениваешь свою значимость, Кальмаров. Неужели? Я еще ироничнее улыбнулся. Если я соглашусь взять ваши деньги, то буду сообщником. Еще интересно, что вы вызвали нас обоих, зная в каких отношениях Амурский находится с Леопардичем. Полагаю, вы хотели, чтобы он помог вам меня убедить. Но что-то пошло не так. Виталий посмотрел на меня с легким удивлением, но не отрицал. Кальмаров, неужели вы всерьез считаете, что я все это выдумал? Касаткин раздраженно скривил рот. Я не просто так уже много лет занимаю пост адмирала имперского флота, потому что знаю, откуда стране может грозить опасность. И вы тоже должны это понимать, если хотите остаться в живых. Вы с Амурским уже знаете слишком много. После меня займутся и вами. Страх – это не лучший советник, пожал я плечами. Я привык смотреть в глаза всем опасностям, которые появляются у меня на пути, а потом побеждать их, преодолевать одну за другой. Таков мой путь. Если кто-то захочет меня убить, пусть попробует. Он будет не первым. Кальмаров, внезапно заговорил Виталий, хмурый и серьезный. Я думаю, адмирал прав. Когда мы передадим пленников ТКРУ, то уже больше ничего от него не узнаем. Не отрицаю, я кивнул ему. Вот только я не собираюсь отдавать его адмиралу. Если граф Касаткин так хочет допросить моего пленника, то пусть сделает это, но в моем присутствии. Тем более, я и сам хочу задать ему несколько вопросов. Повисла тишина. Касаткин задумчиво стучал пальцами по деревянному столу, а потом поднял на меня взгляд. Это приемлемо. Насчет долга, я помогу тебе списать 50 тысяч, которые вы должны хорошим партнерам моего клана. 50 тысяч, это всего 1/10. Нет, без взяток, я не желал даже давать повода для того, чтобы обвинить меня в чем-то. Тем более, что знал, люди Леопардича следили за мной. Этим я только подставлю себя и весь свой клан. Касаткин фыркнул. Зря ты отказываешься. Наши с тобой отношения не назвать союзническими, но мы с тобой и не враги, разумеется. Но мой ответ остался прежним, твердо сказал я. Если на этом все, то я предлагаю перейти к обсуждению содержания пленника, потому что на судне его допрашивать будет крайне непросто, и с этим никто не поспорил. Арктида, как и любой другой корабль Тихоокеанского флота, был по большей части сделан из металла, а Елисей, как мы выяснили в бою, умел им управлять. Если он вырвется, то непременно наделает проблем. Так что проблему я предложил решить проблему изящнее. В ночь, незадолго до прибытия во Владивосток, мы с адмиралом, Виталием и Хельгом втайне пересели на один из катеров, который уцелел в битве. Никто из матросов не знал об этом. Оставшиеся в живых офицеры были лишь проинформированы, что адмирал вынужден уединиться для лечения полученных в бою ран. Так что флот встал неподалеку от острова Кальмарского, а мы причалили в гавани моих владений. Деревушка, где совсем недавно ходили проклятые, вернулась к привычной жизни. Из кабака доносились пьяные песни и крики ночных постояльцев, а дежурившие в гавани двое охранников поспешили к катеру. Но меня хорошо знали. Каждый из жителей острова Кальмарского был в курсе, кто вылечил их и их близких от проклятия. И плевать им было, что я пока не считался легитимным правителем острова. «Господин прибыл!» — крикнул охранник, который смог рассмотреть мое лицо в свете ночных фонарей. «Тише!» — я дал успокаивающий знак рукой. «На острове спокойно?» «Да, ваше сиятельство!» — с энтузиазмом отвечал он. Его и его товарища переполняли эмоции. Ко всем нам вернулась человеческая речь. Память тоже возвращается. Заражений больше не было, ни одного. Низкий вам поклон за спасение от напасти. И они глубоко поклонились, сгибаясь в поясах. Не сказал бы, что это мне нравилось. Все же я вырос в другом мире, где не было преклонения перед другим человеком, даже если он герой. Восхищение, да, но не преклонение. С другой стороны, я не стал его останавливать. За моей спиной стояли аристократы. Для них такое было в порядке вещей и только подчеркивало благородный статус. Но когда охранники собрались сделать второй поклон, Я остановил их рукой. «Довольно, не будем терять времени. Мои родные в доме, не ведаю, господин. Прошу простить», — отвечавший виновато снял шапку. «Не страшно, никто должен узнать от тебя о моем ночном прибытии». «Ясно, да, конечно, ваше сиятельство», — оба охранника активно закивали. «Мы пошли дальше. Идущие за мной аристократы были в максировочных плащах с капюшонами, так что их лица нельзя было разглядеть, особенно в ночи. Выйдя из деревушки, мы направились по неприметной тропинке к усадьбе моего рода. Там уже не было никакого военного положения. Ворота оказались не заперты, а на стенах не стояло, да и не спало, как в прошлый раз, ни одного часового. Только в сторожке началось копошение, когда калитка скрипнула. Но и охранника усадьбы я успокоил, а потом поручил привести Филарета, старшего слугу дома. Через пару минут он спустился, все с такими же пышными усами, полностью лысой головой и идеальной осанкой. «Господин, вы вернулись», — спокойно, но с теплотой в глазах сказал он. «Госпожа Анна, ваша сестра, сейчас спит, а мачеха, госпожа Ирина, в молитвенной комнате. Мне сообщить ей, что вы прибыли?» «Нет, никому не надо ничего говорить, мы ненадолго. Мне нужно попасть в подвал». «Слушаюсь», — поклонился он. «Прошу, проследуйте за мной». «Никаких вопросов». Он даже не взглянул на моих спутников, чтобы утолить свое любопытство. Вот что значит «хороший слуга». Мы спустились в подвальные помещения, избегая других слуг. Еще в детстве Ярослава пугали, что если он будет плохо себя вести, его запрут там навеки вечные, вместе с душами неупокоенных врагов рода Кальмаровых. И он верил, а потому отличался спокойным нравом, по крайней мере в присутствии отца и мачехи. Но стоило ему остаться дома с Алексеем, старшим братом, как все страхи превращались в любопытство. Мальчишки лазали в этот подвал, несмотря на все запреты. День ото дня они изучали запутанные коридоры и комнаты, до тех пор, пока они не нашли способ открыть замок серой двери. Именно к ней нас привел Филарет. Двери из белого дерева, посеревшего от времени. Она казалась ветхой, но была крепче любых ворот в нашей усадьбе, а скорее всего, и на всем острове. «Спасибо, Фил», — я кивнул ему, а он поклонился. Филарет сразу понял, зачем нам в подвал, стоило только мне намекнуть, что никому об этом знать не стоило. Когда он ушел, мы все еще стояли перед дверью. В момент открытия, людям без дара находиться здесь было нежелательно. «Что это за дверь?» – спросил Виталий. «За ней нам никто не помещает. Но будьте готовы, что и выйти вы без меня не сможете». Я обернулся на них. «Имейте это в виду». Касаткин стянул капюшон. «На твоем месте я бы не рискнул показывать ни одно секретное место своего клана конкурентам, а ты делаешь это сразу для троих». В ответ я лишь загадочно улыбнулся. Судя по нахмуренным бровям, Касаткину это не понравилось. «На вашем месте я бы не пошел в особняк чужого клана, адмирал», — пробасил Виталий. «Тем более после покушения на себя». «Злая ирония», — ответил ему Касаткин. «Я не могу доверять своим офицерам, но вынужден доверять бастардам и наемникам». Только Хельк хранил деликатное молчание, а я положил руку на дверь и тихо произнес: «Отворись, именем великого кальмара», — а потом резко отскочил назад. Дверь распахнулась, открывая полностью черный проход. Из тьмы выскочили длинные черные щупальца, словно сотканные из теней, потянулись к нам. Все аристократы отскочили назад. Хельк рефлекторно защитился паутиной, а Касаткин выхватил скрытый на поясе кинжал, расписанный черными и белыми рунами. Виталий покрылся рыжей шерстью и выпустил когти. «Спокойнее, они не опасны, пусть и выглядят пугающе», — обнадежил я остальных. «Что это за чудовище, Кальмаров?» — взъярился Виталий, разозлившийся от неожиданности. «Это не чудовище», — я протянул к щупальцу руку. «Оно схватило меня за палец и потянуло на себя. Не сильно, как ребенок». Зырик заворочился в кармане, желая узнать, что происходит снаружи. До этого я велел ему сидеть в скрытности, но сейчас в этом, пожалуй, не было смысла. Виталий и Хельк уже знали о нем, а Касаткину наверняка рассказала его дочь, которая увидела Зырика еще при нашем знакомстве. «Можешь выйти», — мысленно передал я ему, и Зырик вылетел сквозь карман. Одно из теневых щупалец заприметило его и потянулось навстречу. Зырик внимательно за ним наблюдал. «Яркое, энергетическое». «Как Зырик?» — он вопросительно уставился на меня. «Друг, друг», — кивнул я, просматривая темные щупальца истинным видением. «Хоть они и были черными на вид, но их энергетика была яркого серебристого цвета с вкраплениями белого. Чистая, непорочная сила. Она была лишена собственных желаний и являлась, грубо говоря, инструментом с зачатками разума. Летающие глаза, черные щупальца, тихо-тихо бормотал про себя Касаткин. «Я всегда знал, что с вами что-то не так, следуйте за мной». Я протянул ладонь, в которой укрылся Зырик, а потом шагнул в темную комнату. Щупальца стали цепляться за мои руки, уши, нос, но очень слабо. Физической силы в них практически не было, так что максимум причиняли лишь небольшой дискомфорт и пытались залезть в глаза и ноздри. «Довольно», — четко скомандовал я, и они замерли. «Вы коснулись моей ауры и убедились, что я Кальмаров. Прекратите безобразничать». Тогда щупальца смиренно втянулись обратно в комнату. «Что-то я не хочу туда, Яр», — вдруг сказал Хельк. Он был бледный и не убирал паутину, из которой на его руках было подобие щита. За его спиной был рюкзак с инструментарием для допроса. «Тогда не иди, но знай, что даже моя младшая сестра не побоялась зайти внутрь». Тут он задумался, а потом неожиданно хмыкнул с похабной улыбкой. «Хельк», — Виталий с осуждением посмотрел на него, — «в твоих глазах горит похоть». «Что вы, командир?» «Я просто представил, почему девушке это может быть любопытно», — он пожал плечами. «Мы с братом завели ее, когда были детьми», — спокойно сказал я, — «и она поборола свой страх». «Не, Яр, я предпочту не соприкасаться с этими штуками, со всем уважением к твоему предку Кальмару». «Тогда оставайся здесь», — я протянул к нему руку, — «передай мне сумку». «Сам жди и позаботься, чтобы никто не пытался пройти. Ты же сказал, что там нам не помешают», — возмутился Касаткин. «Не помешают, но если попытаются, могут сойти с ума». Я взял рюкзак у Хельга и зашел внутрь. Следом Виталий, наконец, после секундной заминки, адмирал Касаткин. После этого дверь захлопнулась за нашими спинами, точно как тогда, в детстве. Ярослав с братом смогли достучаться до двери. Она открылась, когда услышала имя божественного предка. Щупальца их испугали, но ненадолго, любопытство все же взяло верх, и они, убедившись, что эта тьма безобидна, зашли внутрь. Правда, они не знали, что дверь закроется. Сейчас мы стояли здесь, во тьме, где не было ни лишних звуков, ни света, ни движения воздуха, который будто застыл, хотя за секунду до этого мощным потоком рвался наружу. Несмотря на тьму, каждый из нас был виден. Из человеческой кожи будто исходило легкое свечение. «Ну и что ты задумал?» В голосе Касаткина звучало беспокойство. «Отсюда Елисей не уйдет и не сможет сопротивляться». Я протянул правую руку и выпустил Елисея из пространственной тюрьмы. Он появился на полу точно таким же, каким был пойман. Раненым, ослабленным и полным страха, но все еще очень опасным. Однако вместо того, чтобы нападать, он замер, тяжело дыша, уставился на нас, словно на привидений, а потом откинулся назад и заплакал. «Простите, учитель, я не исполнил клятву, данную на вашей могиле». Елисей взвыл. «Я не отомстил вашему убийце». Он ударил кулаком по полу. «Смерть настигла меня раньше. Я провалился». Он отчаявшимся взглядом посмотрел на нас и оказался на посмертном суде у трех великих судей. Тишина. Он что, думает, что уже умер? Хотя, учитывая обстановку и эмоциональное состояние, его было сложно в этом винить. Вот и Виталий с Касаткиным замерли в оцепенении. Но вот адмирал приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, как я его перебил. «Грешник Елисей, я торжественно распростер руки. Что ты видишь перед собой?» «Я», — он шмыгнул носом и вытер слезы. Потом глубоко вздохнул и ответил. «Вижу своего убийцу». «Еще кого ты видишь, грешник Елисей?» «Того, кого должен был убить сам». Он скосил взгляд на Касаткина, который поджал губы. «Еще кого, грешник?» «Того, кто заставил меня сбежать». Он неопределенно посмотрел на Виталия, который старался вообще не шевелиться. «Не знаю, он просто был сильным врагом». Я поводил под собой руками, нагнетая загадочности, и заодно просмотрел Елисея истинным видением. Его аура была истощена, а источник проклятия в центре груди едва пульсировал. «Время для покаяния. Встань на колени, грешник». Он с трудом исполнил приказ. Мне даже стало совестно, что я заставлял раненого исполнять такие трюки, пусть и ради благого дела. Даже к врагам стоило быть милосердными и не мучить лишний раз. Но потом я вспомнил четверых офицеров императорского флота, убитых им, и тот подлый удар, которым он чуть не отправил меня в могилу. «При жизни ты посвятил себя большому злу». «Да, судья», — он опустил голову. «Каешься ли ты?» Я навис сверху. «Да, судья». «В чем?» в том, что посвятил свою жизнь убийству человека. Не только в этом твои грехи», — он дрогнул. «А еще я служил плохому человеку, точнее, я не уверен, что он был человеком». Касаткин и Виталий замерли, навострив уши. «Как ты служил ему?» «Я должен был убить адмирала Касаткина, а взамен получить силу для своей мести. И кто надоумил тебя на это зло?» «Эй, тот плохой человек, говори истину». Я щелкнул пальцами, и темные щупальца появились вокруг, шевелясь к ужасу Елисея. Его звали Каин, великий судья, Каин. Мы с ним встретились на далеком острове, на севере, ближе к Камчатке. Его нет на картах, но его можно найти, если пролить кровь на зубастом алтаре. Я так и сделал. Каин принял меня и поделился со мной силой власти над металлом и своими мегалодонами. Он схватился за грудь целой рукой, будто пытаясь что-то оттуда вытащить. «Довольно», — сказал я, — «и судья совести с тобой поговорил». Прозвучал из-за моей спины другой голос, полный могильного холода. Это был Касаткин, который решил мне подыграть и вжился в роль. «Теперь я, судья закона, буду задавать вопросы. Отвечай, ради кого ты предал закон империи?» Елисей, кажется, не понял. «Говори». Голос Касаткина прозвучал как гром. «Ради силы, а судья закона?» Елисей пал ниц. «Только ради силы. Я не участвовал в кознях и служил только Каину. Более ничего. Каюсь, я воровал, но только в детстве, и в искуплении помогал старикам и бедным. Никогда не обижал младших учеников и всегда чтил учителей». «Достаточно», — уже мягче сказал Касаткин. «Теперь время судьи чести», — и посмотрел на Виталия, который просто хлопал глазами. Елисей же с трудом поднялся обратно на колени. Он посмотрел на Виталия со стыдом. Виталий нахмурился и принял очень серьезный вид. «Грешник, он завис на несколько секунд. Зачем ты нападал на людей, которые слабее тебя?» «Ради силы и мести, судья. Это было бесчестно. Я каюсь, судья», — и паник еще сильнее. «Я недостоин той силы, которой обладал при жизни». «Да», — осуждающе покивал Виталий. «Вот, теперь пусть судья он посмотрел на меня, видимо, забыв, какую роль я играл. «Я, судья совести, выношу тебе приговор». Взял слово я. «Ты сильно прогневал небеса, и не видать тебе покоя, но ты еще можешь искупить свою вину». Елисей поднял на меня полный надежды взгляд. «Как? Сначала ответь на вопрос, что ты усвоил сейчас, грешник?» «Усвоил», — он растерянно уставился вперед, — «что причина всех моих бед – это клятва забрать чью-то жизнь, и это бессмысленно, потому что чужая смерть не вернет к жизни того, кто был мне дорог. Ты не безнадежен, грешник Елисей, поэтому я возвращаю тебя к жизни, чтобы ты искупил каждый из своих грехов». Я подошел к нему, несмотря на риск. Он был ослаблен и сбит с толку, но все еще опасен. С предельно торжественным видом я завел руку ему за ухо и зажал одну из самых уязвимых, но и самых труднодоступных энергетических точек в теле. Даже несмотря на монашескую подготовку, он моментально вырубился. А затем я закинул его обратно в пространственную тюрьму, и стоящие рядом аристократы выдохнули. «О, Касатка, чем я занимаюсь?» Касаткин покачал головой и повернулся к выходу. «Пойдем уже отсюда, я хочу вернуться на свой корабль». Мы вышли из-за серой двери. У выхода с важным видом стоял Хельк. Он с легкой улыбкой что-то рассказывал Анне Кальмаровой, которая внимательно слушала, накручивая локон на палец. Но как только она увидела меня, то кинулась с объятиями. «Брат, ты приплыл». Я прижал ее к себе и почти сразу отпустил. «Почему не спишь?» «Поздно. Мне сон приснился, что ты вернулся. Я даже видела, где найду тебя». Она широко улыбнулась и посмотрела на дверь. «Мама как раз хотела с тобой о чем-то срочно поговорить». «Кальмаров, у нас нет времени ждать», — произнес Касаткин хриплым голосом и быстро натянул капюшон. «Я догоню вас», — сказал я, кинув Хельгу сумку с инструментами, которые нам так и не пригодились. «Аня, иди к Ирине и скажи, что я сейчас подойду». «Угу, хорошо». Она улыбнулась мне, стрельнула глазками в Хельга и поспешила наверх. «А ты?» Я подошел к смутившемуся Хельгу. «Даже не вздумай так смотреть на мою сестру. По крайней мере, пока не попросишь ее руки». «Да я это только поговорил. Я все видел», — я двумя пальцами указал на свои глаза и потом на его, — «чтобы он знал, что я слежу за ним». Виталий усмехнулся и сказал: «Ладно, Кальмар, не жури его слишком сильно. Мы пошли на корабль, говори, о чем должен, и догоняй». И троица аристократов вышла. Филарет должен был ждать за поворотом и вывести их, согласно правилам дома Кальмаровых. А я пошел наверх и нагнал Аню уже на лестнице. «Во сне, говоришь?» — спросил я ее. Да, ты был как раз за серой дверью. Правда, ты почему-то судил умершего. Она нахмурила тонкие брови. А что вы там делали? И кто пришел с тобой и Хельгом? Вот пронырливый паучера, уже и познакомился. Наши товарищи по тайге. Мы проводили один магический эксперимент. Давно у тебя вещи и сны, как ты вернулся из Америки, так и начались. Мы зашли в гостиную, где у окна стояла Ирина и смотрела на ночное море. Как только скрипнула дверь, она обернулась. Сдавленным тоном она сказала: «Аня, оставь нас». Аня нахмурилась, но покорно кивнула и вышла. «Что случилось? Я ждал непростого разговора. Ярчик, не пойми меня неправильно, пожалуйста. Я сделала все, как ты сказал. Подняла все наши прежние связи. Но, боюсь, у нас нет иного выхода». Она опустила глаза. «Что случилось?» Я подошел ближе. «На нас напали, вам угрожали». Она взяла меня ладонями за руку. «Ярчик, ради клана Кальмаровых, тебе придется жениться». Глава 18. Чего? У меня одновременно отлегло от сердца и появились новые вопросы. Зачем жениться и как это должно было спасти мой род? Прости, я не объяснила тебе всего. Как ты и велел, я связалась со всеми друзьями твоего отца и его деловыми партнерами. Только сегодня почтовые голуби принесли ответ в голубятню, в деревушке у моря. Кто-то деликатно отказал, а кто-то разозлился и сказал, что эта просьба оскорбляет память твоего отца. С болью в глазах она отвернулась, чтобы я не увидел, как заблестели слезы. Не переживайте, я погладил ее по плечу. Не нужно мне их признание, а те, кто не следят за языком, получат по заслугам. Вы сохранили письма? Нет, Ярчик, только не подумай, что они грубили мне. Это не так. Она резко повернулась ко мне с тревожным видом. Никаких оскорблений. Все предельно вежливо, пусть и прямолинейно, но никаких причин для твоего гнева. Я кивнул. Так зачем жениться-то? Была и еще одна категория отвечающих. Они согласны продолжить дела с нашим кланом, но только после того, как ты скрепишь эту связь через династический брак. Возьмешь в жены девушку одного из менее знатных родов. Вот оно что. Обычное для аристократов дело – родниться с другими аристократами. Это был лучший способ укрепить доверие между династиями и породить связанных родством наследников. Конечно, гарантий вечной дружбы это не давало, но было лучше, чем просто слова или подписи. Средневековый метод, конечно, но куда мне было деваться? Однако, ради признания какой-то семьи, которая еще и менее знатная, чем наша, я удивился. Ирина, я не могу размениваться на такую мелочь. Не просто признание, Ярчик. Нам поступило предложение от четырех семей. Две баронские, еще три простолюдины из семей промышленников. Все они очень богаты и готовы помочь нам с выплатой долга, если ты согласишься. Статус за деньги, я вздохнул. Банальщина. Было ли это плохо? Пожалуй, да, было. Бастард, который встал во главе клана и женился на простолюдинке. О репутации можно будет забыть на несколько поколений вперед. Даже на моих внуков тогда будут смотреть, как на недоразумение с титулом. Нет, невозможно, я покачал головой. Она смиренно улыбнулась. Я ждала этого ответа, но, может, хотя бы на баронские роды обратишь внимание, они же не простолюдины. Кто именно? Один род, Машкаревы, у них есть крупный химический завод в пригородах Владивостока. Вторые, Каланские, они держат больше трети всего нашего долга. Каланские, вечно они появляются где-то неподалеку от меня. Пусть чутье и не подсказывало насчет них никакой конкретики, но сильно сближаться с их родом я не хотел. Пусть Аристарх и был для меня скорее нейтрально положительным, чем отрицательным человеком, но главой Каланских был не он. Я не могу принимать решение о женитьбе, не пообщавшись с главами этих родов. Конечно, Ярчик, она активно закивала, я уже все организовала, и главы, и невесты только ждут твоего прибытия во Владивосток. Ага, вот оно что, за моей спиной уже попытались все решить, да, во благо клана, но и в обход моего прямого дозволения. Ирина, я не давал согласия, вы за моей спиной дали согласие на смотрины от моего же лица, я старался говорить спокойно, но нет-нет, жесткость проскальзывала в интонациях. Ярчик, но ты же был на боевой операции, захлопала она ресницами, да и жениться пора, а тебе с твоим происхождением, я ответил вместо нее. Ярчик, пожалуйста, не злись, ты же знаешь, что мне как родной, я не могу смотреть на то, как ты, последний сын моего мужа, рискуешь собой, не оставив наследника, ведь Лешенька, Она поджала губы и всхлипнула. Вспомнила о своем родном сыне и погибшем брате Ярослава, Алексея. «Я приду на смотрины, но насчет помолвки ничего не обещаю», я мягко приобнял ее. Она уткнулась носом мне в плечо и, после короткого плача, взяла себя в руки. Пусть она не была родной матерью Ярославу, но действительно очень хорошо к нему относилась. С поправкой на то, что он был постоянным напоминанием о том, что ее муж изменил ей с простолюдинкой. Я отстранился и быстро с ней попрощался. Филарет, как и следовало, невозмутимо поджидал меня за дверью с отчетом. Пока мы спускались вниз, он рапортовал. «Ваши гости отправлены в гавань с проводником из числа слуг. И кого ты выбрал в проводники? Наименее торопливого». Я улыбнулся. «Молодец, Фил. Служу Кальмаровым, ваше сиятельство», поклонился он прямо на ходу. Касаткина, Хельга и Виталия я догнал через несколько минут. Они только подходили к гавани, так что сели на катер и отчалили мы одновременно. Только в море мы заговорили, пока Хельг управлял отъехавшим катером. «Как ты обманул Елисея?» – спросил у меня Виталий. «В каком смысле?» «Ну, что он принял нас за судей загробного мира. Мы даже инструменты не вытащили, а он нам все рассказал». Я усмехнулся. «Секрет рода». Виталий закатил глаза и отвернулся к морю. «Не стану же я ему рассказывать, что все вышло совершенно случайно. Елисей сам себе все выдумал, из-за огромного стресса, боли из-за травмы и резкой смены обстановки. Ведь в пространственной тюрьме время не идет. Тот, кто в ней оказывался, мог провести там хоть столетие, но между заключением и освобождением он бы не ощутил и секунды. Вот Елисей был на палубе Арктиды, сражаясь со мной, а вот он в темной комнате, где напротив стоят трое его врагов, живые и здоровые. Еще бы не выдумать себе всякого, но об этом, как и о подробностях своей силы, я не стал рассказывать. Пусть сегодня Виталий был мне боевым товарищем, но доверять ему полностью я не мог, он все же не был частью моего клана, не говоря уж о Касаткине. Мы приближались к стоящей на якоре Арктиде. Я мысленно разрешил Зырику полететь рядом. Он вышел из моего кармана и любознательно уставился вниз, двигаясь параллельно катеру с точно такой же скоростью. На борт Арктиды мы взобрались тайно, аккурат во время смены караула, следуя за Касаткиным. Он идеально знал расписание своего корабля и провел нас без единой встречи с моряками. Пусть вид у него и был недовольный, скрываться на собственном судне такое наверняка било по адмиральскому самолюбию. Утром мы прибыли во Владивосток, поврежденные, но не побежденные суда Тихоокеанского флота гордо вошли в порт один за другим, во главе с Арктидой. Мы пришвартовались и сошли на пристань. Рабочие порта с беспокойством указывали друг другу на следы от акульих зубов, которые как шрамы красовались на стальных корпусах судов. Но кроме работяг, в порту нас встретил и кое-кто другой. Группа мужчин в черной униформе, сотрудники контрразведки. «Вывести пленников», — скомандовал Виталий, когда пришвартовался десантный корабль с бойцами тайги. Оттуда вывели колонну закованных в цепи пиратов. Но офицер ТКРУ, стоящий во главе отряда, покачал головой и требовательно заявил: «Нам нужны все пленные». В радиодокладе адмирала говорилось, что на адмирала было совершено покушение и преступник был захвачен. Он перевел на меня глаза цвета грязного льда, сударем Кальмаровым. «Так и есть», — прозвучал громко голос адмирала Касаткина, который с величественным видом сходил с Арктиды следом за нами. Его голос восстановился после битвы с Елисеем, как и само физическое состояние. Я был уверен, что это из-за того напитка, который он пил во время разговора с нами. «Выведите убийцу», — скомандовал Касаткин, и четверо крепких матросов повели за канаты Елисея. Он был связан канатами по рукам и за шею. Целители лишь отчасти залечили его ноги, чтобы он смог самостоятельно передвигаться. Но каждый шаг вызывал у него боль, которую он старался не показывать. Но подражанию скул его лица я все понимал. На него также навесили несколько сдерживающих амулетов, которые блокировали его магию. Они частично сдерживали силу проклятия. Однако через истинное видение я видел, что оно только ослабло, но все еще едва пульсировало в его груди. Если бы он постарался вырваться, то мог бы забрать несколько жизней и броситься в море. Конечно, если рядом не окажется меня или Виталия. Но не только путы сдерживали его. Елисей выглядел смиренно и, видимо, искренне желал исправления своих ошибок. За несколько часов до возвращения я выпустил его из пространственной тюрьмы на Арктиде. Пока он не пришел в себя, его крепко связали, а потом закинули в специально обустроенную подсобку, обложенную матрасами и тканью, чтобы он не соприкоснулся с металлом. За ним до утра наблюдал Хельк вместе с парой наиболее доверенных матросов. «Это он?» — скептично взглянул на Елисея офицер контрразведчиков. «Он. Забирайте и вытрясите все, что сможете. Жду отчет от Леопардича в конце недели», — с важным видом заявил Касаткин и прошел мимо, даже не взглянув на них. Офицер проводил адмирала Касаткина раздраженным взором. «На всякий случай я просмотрел его ауру. Никаких багровых пятен не было. Пусть цветовая палитра и говорила о его вспыльчивости и зависти». Получив пленных и пиратские документы, работники ТКРУ удалились. А я, вместе с бойцами тайги, поспешил прочь из порта. «Ты отдал им все документы?» – тихо спросил я у Виталия. Он лукаво улыбнулся и подмигнул. «Разумеется, хитрый котяра. Самое важное он оставил у себя. Правильно сделал. Я хотел иметь доступ к некоторым документам. С помощью истинного видения можно было получить отпечаток ауры написавшего и потом найти его, допустим, среди подозреваемых». Виталий вдруг спросил: «У вашего рода еще осталась собственность во Владивостоке? Если тебе негде жить, то можешь остановиться в одной из квартир моего клана». «Нет, благодарю. Мне есть где провести ночь. Тем более, что нужно было засветиться на глазах одной шпионки. Ну, и неплохо провести время. Неделя была напряженной, а тесное общение с красоткой будет лучшим отдыхом». «Ясно. Но нам с тобой все равно нужно будет встретиться, Кальмар». Он хлопнул меня по плечу. «Нужно обсудить с тобой то, что сказал этот Елисей». Он обнажил зубы в оскале. «Как там он своего хозяина назвал? Каин. Думаю, стоит наведаться к этому зубастому алтарю». «Согласен. Врага империи нужно уничтожить. А врага моего клана, тем более». Губернатор нервничал. Он хотел покончить с проблемой за один раз. Но Тихоокеанский флот, вместо того чтобы уничтожить всех тварей, убил только 6. Оставалось еще, как минимум, 14. Это были только те, кто показал себя. А если их станет еще больше, вдруг они быстро размножаются? Это было ужасно. Нет, даже катастрофично. Если они продолжат кошмарить море, то Владивосток из крупного портового города обеднеет до уровня убыточного захолустья. И это при нынешнем губернаторе. Сокрушительный удар по репутации и еще более сокрушительный по карманам. За определенные таможенные льготы для зарубежных торговых партнеров губернатор неплохо зарабатывал. Конечно, можно было назвать это коррупцией, но все лучше, чем оставлять эти деньги в руках иностранцев. Тем более, что тратил их губернатор, преимущественно, в Российской империи. За рубеж они не утекали, как у многих других его коллег по непростому чиновничьему ремеслу. Так что если он и был коррупционером, то весьма патриотичным. По крайней мере, считал себя таковым. Вот только с мегалодонами это расправиться не помогало. Касаткин не справился, Кальмаров не справился, а лучших кадров у него просто не было. Конечно, можно было инициировать новый рейд, но корабли сильно пострадали. Они будут стоять в ремонтных доках как минимум неделю, а то и все две, прежде чем смогут снова выйти в море для полноценной охоты. И этого времени не было. «Дорогой, сегодня я тебя не узнаю», — вкрадчивым голосом сказала его светловолосая секретарша, поднимаясь из-под стола. Салфеткой она вытерла губы. «Что-то случилось, губернатор обернулся на нее. «Нет, неважно. Иди, сделай мне чай. Может, еще разок?» Она соблазнительно улыбнулась, выпятив в сторону полную задницу. «Ты что, слух потеряла? Иди и сделай мне чай, а не досаждай своими глупыми вопросами!» Сорвался на крик губернатор, на что она обиженно надула губы и вышла. Губернатор почувствовал укол совести, но быстро откинул эти сентиментальные глупости. Нужно было решать проблему. «Но как, господин губернатор?» Совсем рядом прозвучал голос, похожий на дрожь стали. Он пробирал до костей. «КТ», губернатор резко дернулся назад, но замер на половине оборота головы. Его мышцы словно сковало железом, они отказывались подчиняться. «Не оборачивайтесь». На плечо легло что-то холодное. Сердце губернатора застучало так быстро, так сильно, как никогда в жизни. Кожу обдало холодным зловонным дыханием. Голос проскрежетал у самого уха. «Вы выполните мою маленькую просьбу, а в благодарности я решу проблему вашего большого города. Я вышел из городского казначейства, считая выданные на руки деньги. Все до последнего рубля, 16 тысяч. Неплохо, для начала, но ничтожно в масштабах проблем моего рода. Просто отдавать их в оплату долга было почти бессмысленно. Так что я определил для них другую роль, инвестиционную. На них не открыть большую компанию. Зато можно неплохо вооружиться самому. как для битвы с опасными монстрами и людьми, так и для дипломатических баталий с другими аристократами. Вот второй вопрос оказался для меня особенно актуален, ведь стоило мне выйти из казначейства, как с противоположной улицы ко мне подбежал парнишка, лет 12-13, шерстяная кепка на бекрень, да заштопанная рубашка на пару размеров больше нужного, наверняка донашивал за старшим братом или отцом. Господин Кальмаров, он подбежал ко мне, протягивая испачканные в саже конверты, 3 штуки, вам лично в руки. Благодарю, парень. Я принял конверт и кинул пареньку монетку в 10 копеек, а затем прочитал имена отправителей. Первое письмо от администрации, второе, с печатью в виде выдры, Аристарх Всеволодович Колонский, третье, с печатью в виде 3 мушек, Ярослав Васильевич Машкарев, а вот и потенциальные родственнички. Ирина уже подсуетилась, значит, так, а нашел ты меня каким образом? Посмотрел я на молодого доставщика, который поглядывал на меня с хитрецой. Повезло, господин, удачливый я. Он потянулся к сумке на своем поясе и вытащил из нее свернутую газету. Не желаете газетку прикупить? Я вытащил из кошелька 10 рублей, хотя газета стоила всего 12 копеек. При виде денег у мальца аж глаза загорелись. А в газете твоей про удачу пишут? Он отвечал, не отводя взора от купюры. Удача к щедрым тянется, господин. Я аж засмеялся от такой наглости. Ладно, давай сюда свою газетенку. Я протянул ему купюру. Он ее бережно взял, разгладил и просветил на солнце, проверяя подлинность. После чего надежно спрятал и с улыбкой протянул мне газету. Так как ты меня нашел? Да тут, он почесал затылок. Вы только никому не говорите, господин. Ладно, конечно. Кто же удачей разбрасываться будет? Он подошел ближе и, прикрыв рот рукой, прошептал. Мои друзья тут всех видят и всех знают. За всеми следят. Если надо кого найти, я сразу к ним. Поэтому на почте меня чаще всех нанимают, чтобы я относил письма. Вот так вот, как интересно, а твои друзья только с тобой работают? Я протянул ему еще 10. Почему же только со мной? Он незаметно умыкнул купюру. Не только. Если вам что понадобится, вы мне только скажите. Вмиг найдем. Я запомню. Как тебя зовут? Петька я. Карандаш есть? Сейчас. Он залез к себе в карман и вытащил оттуда уголек. Только такой, ваше благородие. Но я грамоте обучен, могу написать, что нужно. Я хмыкнул. Грамотой владел, значит, а он был вовсе не прост. Я понял это, еще когда услышал его речь. Давай сюда, я взял уголек, которым написал адрес на выкупленной газете. Завтра с утра навести, будет работа для твоих друзей. Слушаюсь. Он выпрямился по стойке смирно и приложил ладонь к кепке, после чего взял проданную мне же газету, на которой записан адрес, и побежал прочь. Дворовая шпана – лучший союзник на улицах, тем более таких многолюдных, где легко затеряться или что-нибудь спрятать. А я распечатал полученные письма. В первом, от администрации, было приглашение на день города от лица губернатора. На завтрашний день – праздник для всей аристократии Владивостока, на который я был приглашен как герой-победитель, чудовище-борец с пиратами. Странное письмо. Я чуял, что с ним что-то не так, но проверка истинным видением не показала ни следов проклятия, ни каких-то других магических ловушек. Возможно, дело было в том, какие именно люди будут присутствовать на празднике. Едва ли каждый аристократ будет рад моему присутствию, но это было обязательное мероприятие для меня, потому что именно приглашение туда являлось первым шагом на пути к признанию в качестве главы рода Кальмаровых и шансом встретиться с губернатором поскорее. Потому что сегодня в администрации был неприемный день. Последние 2 письма почти не отличались друг от друга. В обоих, используя множество красивых слов, мне предлагали встретиться на дне города и познакомить с потенциальными невестами. Машкаревы предлагали аж 4 кандидаток. Они там что, собрались мне гарем из своих родственниц устроить? Аристарх Колонский, стоило отметить, предлагал только свою племянницу, дочку главы рода. Для этого стоило как следует принарядиться. Тем более, что говорить я буду не только с невестами, а, в первую очередь, с представителями родов. И нужно выглядеть соответственно, статусно настолько, насколько это возможно. Так что я двинулся к самому популярному во Владивостоке ателье по пошиву одежды для аристократии. Когда я в первый раз вернулся на остров Кальмарский и разрушил проклятие, то смог некоторое время провести с семьей, в основном за трапезами. И Аня, сестра, все уши мне прожужжала о том, какие там замечательные наряды шьются для благородных людей в ателье Шелкопрядовых. стильные, с сильными магическими свойствами и, самое главное для меня сейчас, очень быстро. Буквально за час, мастера Шелкопрядовы могли сшить костюм в полный рост. Звучало как байка, конечно, но их фамилия говорила сама за себя, так что я решил проверить все сам. Тем более, что они удивительно быстро завоевали себе репутацию. Этот род не был русским. Они прибыли во Владивосток всего несколько лет назад из Китая, когда там начались внутригосударственные проблемы, и за это время потеснили всех местных мастеров с долгой историей. Ателье располагалось в самом богатом районе Владивостока. Стильная вывеска, фасад в китайском стиле, ряд желтых и красных флагов из шелка, на которых были написаны иероглифы. Это привлекало внимание. Я вошел внутрь. Запах благовоний, приятная музыка и требовательная речь. «Сколько мне еще ждать? Я заказала у вас платье с магическим узором больше 3 недель назад, а вы до сих пор не смогли совместить и силу, и красоту. Госпожа, простите великодушно, ваш запрос очень трудоемкий и требует большого внимания. Наши лучшие мастера работают над ним без устали, и мы уже приближаемся к результату, который вас удовлетворит. Не заговаривай мне зубы». В нежном голосе неожиданно послышалось рычание. «Либо вы завтра же заканчиваете работу, либо я отменяю свой заказ, со всеми последствиями для вашей репутации». Я неспешно подошел к стойке, у которой разворачивался спор. За стойкой находилась китаянка лет 40 в красном китайском платье ципао. Она с виноватым видом выслушивала девушку, стоящую ко мне спиной. Пышные рыжие волосы, облегающее белое платье и знакомая спортивная задница. Я припоминал, из какого эта девушка рода. «Госпожа Амурская», — мягко сказал я, подходя к стойке. И тут же яростная тирада прервалась, а Елена Амурская, которая ее распалила, замерла на месте и медленно повернулась. Китаянка за стойкой вздохнула с облегчением. «Господин Кальмаров», — Елена захлопала глазами цвета темного меда. «Рад нашей встрече», — улыбнулся я. «Подбирайте наряд, наряд», ее речь замедлилась, а красивое лицо стало краснеть. «Ах, да, конечно, наряд. Я заказала у них платье ко дню города», и вот, она застенчиво улыбнулась, бегая глазами и словно не понимая, куда спрятать взгляд. «И как, хорошая здесь одежда, замечательная», она воскликнула, посмотрев, наконец, на меня. «А вы хотите приобрести, верно, обновить гардероб?» кивнул я. «Рекомендуете?» Китаянка за стойкой напряглась. Елена ответила без заминки, в ее глазах загорелся огонь. «Конечно, здесь лучшая одежда во всем Владивостоке». Она окинула меня с ног до головы и пошла в словесную атаку, быструю и беспощадную. «Какой фасон предпочитаете? А крой, а материалы? Пойдемте, я вам совсем помогу». Она схватила меня за руку и потащила вглубь ателье, к манекенам с одеждой. Ну, сам я в этом ни черта не понимал, так что просто двинулся следом. На лице китаянки было сначала недоумение, а потом едва заметная улыбка дельца. Она короткими шажками засеменила следом. «Вот, господин Кальмаров, классический фраг». Елена остановилась у одного из манекенов и заливала меня информацией. «А вот здесь костюм двойка, по американской моде. Думаю, вам он очень подойдет. Только чуть-чуть ушить вот здесь и...» Но к тому моменту мое внимание привлек один из костюмов, с вышитым на нем ярко-красным кальмаром, точь-в-точь, как на гербе моего клана. «Что это?» – спросил я. Елена тут же замолкла. Китаянка оказалась рядом, сложив руки, и заговорила с едва заметным акцентом. «Это костюм, который мы сшили специально для одного из наших клиентов. К сожалению, он не продается. Но если вам интересно, мы можем изготовить для вас точно такой же». Я подошел к манекену с костюмом ближе. Что-то в этом кальмаре было не так, истинное видение. Багровая аура проклятия расходилась в стороны от вышитого изображения. Она становилась гуще, когда я приблизился ближе. «Кто заказчик? И из каких нитей вышит этот кальмар? Боюсь, мы не можем раскрывать имена наших». Искра выскочила из вышитого герба. Энергия проклятия свернулась в одну точку за доли секунды. Взрыв. Глава 19. Я успел сберечь Елену в пространственной тюрьме и отбросить китаянку в сторону телекинезом. А сам я лишь поглотил часть энергии взрыва с помощью поглощения магии, которое унаследовал из макропиявки. Это было опасно, безрассудно, но другого варианта выжить под прямой взрывной волной у меня просто не было. Пусть энергия этого взрыва и была проклятой, меня отбросило назад, прямо за стойку. Образцы тканей, которые были прикреплены к стенам, смягчили удар. Чутье не сработало. В этой проклятой вышивке оно не приметило и намека на опасность. В ушах стоял звон. Кожа болела после ожога жировой волны. Только в мыслях я слышал тревожное: «Друг, друг, Зырик зовет, друг жив». У носа ощутилось легкое покалывание. В голову приходили картинки от лица Зырика. Мое лицо, с невыразительной гримасой, и маленькие щупальца, которыми он трогал кончик носа. Я ответил: «Живой, Зырик, лети ко входу и следи. Если кто-то попробует войти, сразу докладывай, но будь незаметен». Зырик беспокоится, но Зырик сделает. Он улетел на позицию. Левая рука почти не ощущалась, там была только боль. Словно в мышце и кровоток закачали раскаленное масло. Я сразу понял, что это был перегруз энергетических каналов. Слишком резко я поглотил большой объем энергии, но иначе было никак. Истинным видением я убедился в этом. Каналы были запитаны жгучей магией, которая распирала их до предела. Еще бы чуть-чуть, и последствия были бы необратимы. Зато, к моему удивлению, там не было и следа проклятия. Поморщившись, я резво поднялся. Какой-то боли все равно было меня не остановить. Псионики, тем более альфа-ранга, привычны к ней с детства. Ателье было разгромлено. Горела мебель. Роскошные костюмы и платья валялись на полу, разорванные взрывом на тлеющие обрывки. С улицы послышались крики, а я со всех ног бросился искать китаянку, надеясь, что она уцелела. Так и вышло. Свернувшись калачиком, она лежала под выбитым окном и дрожала. «Вы как?» Я подбежал к ней. Она посмотрела на меня испуганным, растерянным взглядом. На ее шее пульсировал значок в виде стены. Он треснул в нескольких местах, не иначе, как защитный амулет. Я проверил его истинным видением. Действительно, из амулета выходил поток энергии, который укрывал ауру китаянки энергетической оболочкой. Кто заказал этот костюм и дал материалы? Но на мой вопрос она не ответила, а только шарахнулась назад. У нее был шок, в таком состоянии она ничего мне не расскажет. Позади послышался шум быстрых шагов. Из задней части ателье показался полноватый мужчина, лысый, с жидкой, но длинной черной бородкой. Он был одет в красочную азиатскую одежду, с вышитыми на ней драконами. Перепуганным взглядом он подбежал к китаянке и присел рядом, тараторя что-то на китайском, из которого я не понимал практически ничего. Из всех актуальных языков прошлой жизни, только его я так и не выучил даже на базовом уровне. Но, благо, этот торговец знал русский. Причем говорил на нем практически без изъянов. «Молодой господин, что же это случилось?» Он обернулся на меня. «Взрыв», — сухо ответил я. Наряд с красным кальмаром взорвался, среагировав на мое приближение. Кто его заказал? Мужчина проглотил ком в горле. Заказчик из уважаемого рода. Он представился Ярославом Кальмаром. Сердце пробило удар. «Вы хотели сказать Кальмаровым?» — переспросил я. «Ах, да, точно, именно так, молодой господин». Я почувствовал, как кровь приливает к лицу, а внутри закипает праведная ярость, которую я всем сердцем захотел обрушить на того, кто посмел очернить мое имя. «Ярослав Кальмаров, это я». Я сжал кулак с печаткой и поднял его, чтобы кольцо было видно как можно лучше. «Но никакого заказа я у вас не делал, тем более, вот такого». Я резко указал рукой на место взрыва. Торговец прижал китаянку к себе и побледнел от страха. Прямо напротив себя я заметил зеркало. Там был я, только с искаженным от злости лицом. Злости, к которой эти двое никак не причастны. Их просто подставили, как и меня. Я сделал глубокий вдох, успокоился. Меня уже подставляли, но потом всегда жалели об этом. Пожалеют и в этот раз. «Помогите найти мне этого подлеца», — я протянул им руку. Они посмотрели на нее сначала с опаской, но потом китаянка что-то рассказала своему мужчине на китайском, и он немного расслабился. Я помог им встать. «Моя супруга сказала, как вы спасли ее с помощью своей силы. Благодарим вас, молодой господин», — и оба стали активно кланяться. «Это был мой долг, не стоит. Главное, что она осталась в порядке». «Да, господин, спасибо за великодушие». Они все равно продолжили кланяться. Вернувшись на место, где произошел взрыв, я осмотрел его с помощью истинного видения. Ни следа проклятия в воздухе не было, словно его энергия целиком преобразовалась во взрывную мощь. Там же я выпустил из пространственной тюрьмы Елену. Она застыла, непонимающе смотря на разруху. Я спрятал ее, как только появилась искра, так что она даже не застала взрыв. «Что случилось, господин Кальмаров? Почему все пылает? Что с вашей рукой?» Она схватила меня за левую руку, которая приобрела нездоровый серый оттенок. «Покушение на убийство, с подставой», — сказал я невесело. «На кого?» «Видимо, на меня», — усмехнулся я. Не просто так там вышили именно кальмара, не просто так он взорвался, когда я подошел ближе. Заказчик этой дряни догадывался, что я сюда загляну. Из выбитого окна послышалось: «Живые есть». Это были прохожие, которые наконец-то подойти к ателье. Через несколько минут прибежали жандармы, а затем и люди ТКРУ. Мы кратко обрисовали ситуацию, заполнили несколько бумаг и дали показания. Не медлили, но на это все равно ушло часа два, после которых мы, по настоятельным просьбам владельца ателье, поднялись в их жилые покои на втором этаже. Там мне предложили медицинскую помощь. «Я не согласна», — с огоньками в глазах заявила Елена. «Как можно доверять свое здоровье азиатам? Целители моего клана точно приведут вас в порядок, господин Кальмаров». Я покачал головой. Чутье твердило мне обратное. Супруги Шелкопрядовы возились в одной из дальних комнат, пообещав прямо на месте привести мою руку в порядок, и я собирался это проверить. Елена же настойчиво уговаривала меня пойти в поместье ее клана и воспользоваться услугами целителя. Наш целитель – мастер шестого уровня. Он неоднократно спасал здоровье моего дедушки. Мастеру больше 100 лет, а выглядит он вдвое моложе. «Господин Кальмаров», – она пылко сжала мою левую руку, которую хватало при любом удобном случае, и смотрела в глаза. «Прошу, давайте не будем рисковать, это же китайцы, они ушлые торгаши». «Елена», — я хмыкнул, взглянув на нее, а потом на свою руку, и повторил: «Я признателен за ваше предложение, но данные господа действительно могут мне помочь. Да чем они лучше наших мастеров?» На ее лице проявились едва заметные тигриные полоски. «Молодой господин, благородная госпожа», — в комнату с улыбкой зашел Шелкопрядов. Двумя руками он держал приоткрытую коробку, в которой лежал ряд иголок. Они были почти одинаковыми, но чуть отличались формой кончиков, длиной и, иногда, материалами. «Набор для акупунктуры. Идеальное средство для восстановления энергетики тела». «И что это такое?» – нахмурилась Елена, встав между мной и Шелкопрядовым. «Вы собираетесь колоть его, восточные варвары?» «Госпожа Амурская», – железным тоном сказал я, отчего она вздрогнула. «Будьте так добры проявить уважение к хозяину дома и не мешайте ему восстановить мою руку». Она понурила голову и быстро отошла в сторону, не поворачиваясь. А Шелкопрядов сел рядом за тот же столик и тихо заговорил: «Не будьте столь строги, молодой господин. Благородная госпожа испытывает к вам сердечное чувство, поэтому очень беспокоится за ваше здоровье. Я не терплю несправедливости, господин Шелкопрядов». Я вздохнул, хоть иногда и сам не идеален. «Молодость – это пожар, господин», – улыбнулся он, аккуратно кладя мою руку на стол. Ловкими движениями он вставил пару первых игл. Я их не почувствовал. «Поспешность решения и несдержанность чувств – это естественно для ваших лет». Я хмыкнул. Знал бы он, что я вовсе не тот, кого он видел перед собой. «Господин Шелкопрядов, расскажите мне подробнее про того, кто сделал заказ». «Боюсь, все, что знал, я уже рассказал жандармам. Просто пришел заказ от вашего имени». Он пожал плечами и вставил новую иголку. Боль в руке стала ослабевать. «Откуда?» «С острова Кальмарского». «Нет», — он покачал головой и вонзил новую иглу. В руке ощутилось тепло, естественное течение энергии понемногу восстанавливалось. Отправлено было из городской почты, вместе с предоплатой, а через несколько дней доставили материалы, в том числе для вышивки. «Вы определили, что именно там было?» «Боюсь, нет, молодой господин. Сначала я подумал, что это нити из волоса астральных единорогов, но нет, слишком темную энергию они испускали, и вы решились использовать их для одежды. Молодой господин, а что мне было делать?» Вонзил он 13-ю иголку и развел руками. «Мое дело маленькое, просто хорошо делать свою работу. Клиенты порой и не из такого просят сшить наряд». Скрипнула дверь. В зал вошла его супруга с подносом. На нем стояло несколько пиал и дымящийся чайник. Шелкопрядов как раз поставил последнюю иглу и попросил подождать несколько минут, а сам за это время принялся расставлять пиалы и разливать в них чай. «Господин Кальмаров, а можно вас на секунду?» — тревожным голосом спросила Елена Амурская, не поворачиваясь. «Молодому господину нужно еще пару минут посидеть, чтобы восстановить течение ци в организме». «Не беспокойтесь», — улыбнулся я Шелкопрядову и надавил на одну из игл, которая была в самой энергетически активной точке. «У меня все происходит немного быстрее». Шелкопрядов посмотрел на это округленными глазами и едва не перелил чай. «Молодой господин, не стоит так, не беспокойтесь, я знаю, что делаю». Когда игла вошла глубже, По всему моему телу прошелся легкий импульс, а потом я ощутил в левой руке окончательно восстановление течения энергии. Она приобрела здоровый цвет. Можете вытаскивать. Косясь на меня, Шелкопрядов аккуратно вытащил все иглы одну за другой, после чего я протянул левую руку в сторону, сжал-разжал кулак, все было отлично. «Благодарю вас», — сказал я Шелкопрядову, «без вашего иглоукалывания я бы восстанавливал руку не меньше 2 дней. Господин Кальмаров, пожалуйста, подойдите к окну», — чуть ли не с мольбой сказала Амурская. Я нахмурился и подошел. «Что случилось? Взгляните», — она указала пальцем вниз. «Вы тоже видите это?» Голос ее дрогнул, а я наконец увидел, на кого она показывала, на Зырика. Он завис в воздухе между прутьями на решетке соседней квартиры и неустанно наблюдал за входом. Со стороны улицы его было не заметить, но сверху. «Почему вы молчите, господин Кальмаров?» Елена повернулась на меня. «Вы же тоже его видите, кого?» Она открыла рот и прикрыла его рукой. В ее глазах нарастала паника. «Кажется, сейчас все могло выйти из-под контроля. Вы про вот этот летающий глаз?» Елена замерла, а потом тяжело выдохнула, прикрыв лицо изящной рукой. «Слава Тигру, я не сошла с ума. Ну, или мы с вами сошли с ума вместе?» Она хихикнула. «Да, я уже видела его однажды. Он следил за мной, когда я общалась с подругой в гостинице «Черномор». Тогда мы с вами встретились в первый раз». Елена смущенно улыбнулась и отвела взгляд, а потом застыла, словно ее током ударило. «Господин Кальмаров, что, скажите, а он случайно не связан с вами?» «Кто?» «Зырик, Зырик, если вы про глаз, то его зовут Зырик, это мой верный спутник». «Ах, спутник, а вы знаете, чем он занимается?» «Чем?» «Он подсматривает за молодыми благородными девушками». Елена возмущенно нахмурила брови, «и делает это самым непристойным образом, втайне, как извращенец». «Госпожа Амурская, уверяю вас, у него нет и не может быть никаких извращенных помыслов. Вы сами посмотрите, это же просто глаз. Ну как он может испытывать желание подобного рода? Он просто смотрит, вот и все». Елена посмотрела на меня с сомнением, но задумалась. Кажется, мои слова ее убедили. Мы выпили чаю с радушными китайцами. Пусть со стороны Елены и чувствовалось напряжение, после ее неаккуратных слов.